97 март 11. Сын мой, освобождение от земных притяжений духу нужно для того, чтобы выйти на космический простор. В начале свободных полетов он будет привязан к планете. Связанные души привязаны чем-то, какими-то условиями планетной жизни, которые крепко удерживают дух в сфере своих притяжений. Потому оторваться надо именно в духе. Когда совершается отрыв в духе, плотное или тонкое окружение уже не имеет над сознанием власти удерживать его около себя. И потому в одних и тех же условиях один может быть рабом, а другой свободным. В духе свобода, но не в условиях. Один может быть свободным в темнице, а другой на троне рабом. Надо яро осознать положение, что не во внешних условиях свобода, но внутри, в состоянии сознания, освобожденного от внешних условий. Под внешними условиями понимается не только то, что вовне окружает человека, но и движение его в оболочках, которые, как и физическое тело, являются внешними одеяниями духа. Дух от всего временного надо мысленно отделить, чтобы почуять эту свободу его от своих оболочек. Обуздание чувств и овладение ими указывает на то, что они, равно к мысли, есть нечто внешнее по отношению к владыке внутри. Все они постоянно меняются и проходят, но он остается смотрящий. Отождествление себя с этим неприходящим в себе свидетелем внешних явлений и будет путем освобождения духа от них. Древнее утверждение, что все проходит, имело это в виду. Так утверждайте себя духом, приходящим веками, ибо истина проходит все, но дух пребывает вовеки. И когда все сосредоточивается в нем, начинается сознательная огненная жизнь духа, которому становятся доступны глубины пространства и недра Земли, и просторы планеты. Разделение принципов или оболочек возможно лишь в духе. Это предварительная ступень к возможности действовать сознательно в различных телах. Так малая, незаметная, но упорная работа над собою приводит к расчленению проводников и овладениями. Каждое усилие в этом направлении не без последствий. Каждый приносит свой плод. Сад этих мыслей растет. И когда-то и где-то плоды его будут огненно питать дух, освобожденный от власти своих оболочек. Мысли в пространстве растут. Малое зерно, утвержденное в сознании мысли, через века может дать полезную ветвь на древе познания в духе. Вот почему даже маломалейшие мысли имеют значение, и ответ перед самим собой придется держать за все. Сад познания заполнен разными цветами и растениями, и хорошо, если среди них нет ядовитых. Часто ядовитыми мыслями люди отравляют себя, недоумевая, откуда болезни, уныние, подавленность и прочие следствия яда. Вот вспыхнула злобная мысль или мысль раздражения. Своим ядом она раздражает прежде всего своего породителя, хотя по неразумию своему он и думает, что эта мысль направлена на соседа, но его самого поразить не может. Отчего же тогда каждое раздражение вызывает омрачение сознания? Или от злобы чернеет лицо? О самопоражениях от мыслей следует думать. Много вреда ими люди себе причиняют, не понимая, что сами наказуют себя. Конечно, наносится вред и окружающим, и пространству, и жертвам, на которых направлены злобные мысли, но более тяжко платящим является все же их породитель. Отсюда необходимость сурового контроля над мыслью и овладения ею. Даже мысли нейтральные, и даже хорошие могут быть очень навязчивы. Все мысли нуждаются в этом контроле, ибо даже высокие мысли при безудержном пылании могут отяготить. Путь золотой середины был указуем недаром. Для осознания этого нужен синтез, и тогда все встанет по местам, и каждая вещь займет принадлежащее место в общей схеме вещей. А это будет означать гармоничность и согласованность сознания, ибо мир познается внутри, в рамках гармонии и закона. Хаос сознания выразится в хаотичности этого мира, так как призма сознания преломляет вибрации, поступающие извне. Для черного сердца все черно, но светлому светил весь мир.